перехваченного на поясе широким бордовым шарфом, в легкой широкополой шляпе с перьями. Лица не было видно, потому что Таирска стояла в полоборота к невысокому бледному человеку с рукой на перевязи. Его высокий лоб с прилизанными лермонтовскими височками блесел испариной. Круглые карие глаза смотрели на Лизу с обожанием. «Благодарю, то есть я хотел сказать, не за что», — пролепетал Девяткин, когда она, сняв шляпу, коснулась его щеки губами. И вдруг залился румянцем. «Браво!» — вскочила и звонко крикнула, не переставая хлопать в ладоши, маленькая барышня, забавным курносым личиком, покрытым конопушками. Пандорин про себя окрестил ее пигалицей. «Милый Жорж, вы как святой Георгий, победивший змея. Я тоже хочу вас поцеловать и пожать вашу бедную руку».